доброго? То есть что может быть там доброго в той церкви? Что может быть там доброго в том человеке? И ты часто можешь быть таким вот рабом этого стереотипа, чужого мнения, но этот человек, он не был лукавым, он был прямодушен, говорит, хорошо, я пойду посмотрю, что там за чудо из Назарета, что это за человек. И когда он шел вот с открытым сердцем, шел посмотреть, что это за Иисус из Назарета, Иисус ведет себя вообще очень, мы понимаем, что Христос, он знает человеческую внутренность, и он говорит, слушай, я тебя, мало того, что ты человек без лукавства, так я тебя видел под смоковницей. Богословы говорят, что то, что он видел, имеется в виду то, что он молился под смоковницей, и Иисус, будучи Богом, это видел. И Нафанаил знал, что его никто не мог видеть под смоковницей, кроме Бога. И он говорит, слушай, ты точно царь Израилев, ты точно Мессия. Он говорит, тебе достаточно было того, что я просто сказал, что я видел тебя под смоковницей. Ты этому поверил, не переживай, увидишь еще больше этого. То есть ты поверил малому, то, что я тебе открыл, увидишь большего. Люди часто не хотят верить малому, они говорят, что не хочу, давай докажи мне, что ты Бог, дай мне знамение, покажи мне свою веру и всякое тому подобное лукавство. Те, кто просили у Иисуса знамения, он им почему-то не давал знамения. Этот человек не просил знамения, Иисус ему дает знамения. Иисус мог о каждом сказать, кто где молится. Иисус мог о каждом сказать, кто под какой смоковницей сидит, кто под каким деревом что делает. Но он этого не делал. Но этому человеку, он говорит, слушай, я видел тебя под смоковницей. Вот твое открытое сердце, то, что ты такой человек, вот тебе знамение, лови знамение. Дальше пойдешь за мной, увидишь гораздо больше этого. Это первая история. Вторая история, как я уже говорил, следующие две истории Иисус прямо уже говорит, кто он такой. И это люди, которым он сказал это не были ни священнослужители, это не были, опять-таки, повторюсь, люди с огромным духовным стажем. Иоанна 4 глава. Как многие уже догадались, это история про самарянку. История про самарянку, с которой Иисус сам начинает разговор. Давайте немножко некоторые стихи. 4 глава, 7 стиха. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. И дальше у них такой длинный диалог. Начинается все с воды, заканчивается все жизнью вечной, и заканчивается все тем, что разговором о поклонении. О поклонении. Женщина интересуется, как же правильно поклоняться Богу, как ему не надо поклоняться. У нее есть, опять-таки, свое понимание поклонения. Как мы знаем, то самаряне – это народ, который был тоже, их нельзя назвать полностью евреями, это были переселенцы, которых царь переселил из Вавилона и области окружающей еще за 700 лет до этого. Они перешли, заняли еврейские областя некоторые. Они не были евреями, поклонялись они своим богам. И Бог так сделал, что им пришлось поклоняться еще и Богу, потому что львы начали нападать, и они не знали, что делать, пошли к своим священникам. Они говорят, поклоняйтесь еще единому Богу. Знаете, с чем сравнить? Однажды был такой император, Александр Север. И он так, его восхитил Христос, некий учитель, как Бог. И он думал ему оказать такую почтить его таким образом. Он говорит, хорошо, давайте в нашем пантеоне языческих богов поставим еще статую Христа, поставим еще его статую и таким образом почтим его. Конечно же, почтение такое Христу не нужно. То есть его не надо сравнивать вместе там, с Зевсом, с Валом. То есть эти все боги, они упали и падут. Он должен быть один. Но эти люди поклонялись вот так вот. У них было очень смешанное поклонение, которое сложно назвать истинным поклонением. Ну и вот эта женщина, которая была мало того, что полуязычница, кроме того, она еще была женщиной такого непонятного, распутной жизни достаточно, то есть у нее было 6 мужей, или не, 5 мужей, 6-й мужчина, с которым она жила, был не муж ей. Иисус начинает говорить с такой женщиной, начинает сам с ней говорить, не она с ним начинает общаться, он сам с ней начинает общаться. Он преодолевает, опять-таки, вот этот барьер, когда он не должен был разговаривать с самарянами. Он начинает с ней говорить, за воду, говорит тайны ее сердца о том, что позови мужа. Кстати, интересно, что когда Иисус ей сказал позови мужа, то это тоже было очень, у евреев было такое понимание, что спасение для женщины возможно только через ее мужа. Муж священник, он является носителем Слова Божьего. Он является, только евреи могли слушать Слово Божье в синагоге, а женщина, она как вот, извиняюсь, ну, придаток какой-то, вот она, вот, ну, спасется муж, ну, и жена тоже спасется, как бы, ну, понятно, что в Новом Завете уже такого понимания нету, ну, иначе сестры меня просто не поймут сейчас, но тогда было такое понимание, и он говорит, слушай, ну, я готов с тобой поговорить о живой воде, только мужа своего позови. Она говорит, она сказала правду, у меня мужа нету. Тоже, как я вижу, она была человеком, который не лгала перед лицом истины, которая с ней встретилась. Тоже мужа нету. Ну, она могла бы там что-то придумать, как-то выкручиваться. Нет мужа. Все. Он говорит, слушай, это ты правду сказала, действительно, у тебя мужа нету. То есть у тебя было их немерено, а тот, который сейчас с тобой, он даже не муж тебе. И тут уже начался у них диалог за поклонение. И в конце она говорит, я знаю, что придет Мессия, и он, откроет нам, он нам все это объяснит. Хотя она была самарянкой, но почему-то у нее была вера, что Мессия придет, и ей будет все это объяснять. Он говорит, это я, который говорю с тобою. Это 26 стих. Все очень просто. Берет, открывается ей, говорит, кто он такой, сам начинает с ней разговор. Сам дает ей такое знамение, как вот то же самое, как с Нафанаилом, то есть говорит ей какую-то тайну сердца, которую он не мог знать, она это понимала, что он не мог этого знать. И в конце он ей говорит, слушай, ты, я, тот, кто я говорю с тобой, я есть тот Мессия, которого многие ждут, которого многие разыскивают, а я тебе просто прихожу сам и тебе это говорю, и говорю, кто я такой. И третья история, последняя, она мне, наверное, больше всего впечатляет из этих трех. Это 9 глава Иоанна. Думаю, что многие из вас догадались уже, о ком это. Это слепорожденный. Слепорожденный, которого Иисус исцелил. Это чудо, которое Иисус сделал сразу после того, как его хотели побить камнями. В предыдущей главе, в 8, Иисус называет себя Богом. В 58 главе, 58 стихом, Иисус говорит евреям, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». То есть он говорит титул сущего Иеговы. Я есмь, это был титул Бога. Он говорит, я есмь. То есть не я был, не я буду. Он говорит, я есмь, я вне времени. Человек 30-летний учитель говорит такое. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел дальше. И дальше, как вот логическое продолжение, он делает чудо. Чудо, которое случай исцеления случаи, когда человеку восстанавливалось зрение, они были. Они были, они встречались. Но со слепорожденным сложнее, потому что у него не было вообще глаз. То есть исцелить глаза можно, но как можно исцелить то, чего нету? То, чего нету, нужно, чтобы его, это нужно сотворить. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». И дальше он делает такое действие, он плюет на землю, делает грязь, мажет этому человеку глаза. Одно из таких тоже толкований, что просто он из этой грязи сотворил ему глаза. То есть как вот он Адама сотворил, что он вылепил Адама, и потом вдохнул в него жизнь, и Адам ожил. Вот Иисус сделал приблизительно то же самое. Он просто из этой грязи сотворил ему глаза. И пока он говорит: «Пойди в купальню Силам», что значит «посланный», «умоешься и станешь зрячим». И этот человек умылся и стал зрячим. Тут дальше история вообще разворачивается очень так уникально, потому что Иисус скрылся, то есть он, как знаете, как ушел за занавес, то есть ну, наблюдая, как бы, что будет происходить дальше. Перед этим люди не поверили в предыдущей главе, кто он такой, что он является Богом. И тут начался диалог с этим слепорожденным. Значит, Иисус опять сделал это чудо в субботу, то есть такая тоже провокация в сторону фарисеев, он не должен был этого делать, по ихним пониманиям, он решил их, знаете, вот есть такое понятие соблазн, то есть, чтобы от тебя человек приткнулся, то есть, вот Иисус, он был, написано, что он является камнем соблазна для многих людей, то есть, он часто не вписывался в понимание то, которое человек себе придумал, то есть, потому что ну, не мы себе должны творить Бога. Бог иногда делает так, как Он вообще, так как Он хочет. То есть ты просто должен это узнать. И Он сделал это, можно сказать, в праздник сделал это чудо, когда не должно было делать чудес. Но Он это сделал. Слепорожденный начал видеть. Начался разговор у них. И начался, то они вызывали этого слепорожденного, говори, кто тебя исцелил. Он говорит: это Иисус меня исцелил. Они не поверили, вызывают его родителей. Родителей вызывают, родители, знаете, как вот резко как бы дают назад, говорят, что мы не знаем, да, он наш сын, но мы не знаем, как он получил исцеление. Они боялись отлучки от синагоги. Знаете, вот кто-то сталкивался с отлучкой из церкви. Ну, здесь, наверное, никто не сталкивался, слава Богу, да? Ну, и мы понимаем, что это пятно на всю твою жизнь, отлучка от церкви. От поместной церкви. Раньше там вот есть, по-моему, у католиков отлучают до пришествия, да, есть вообще церкви, где отлучают до пришествия. Но в наше время это не настолько, ну, не побоюсь этого слова, не настолько страшно, как в то время была отлучка от синагоги. То есть часто у нас отлучают от одной церкви, человек идет вообще, переезжает в другой город, идет в совершенно другую церковь, там его принимают, и он как бы, ну да, плохое там пятно было где-то на репутации, но ты начинаешь новую жизнь, и никто, может, не знает, кто ты такой. Здесь же ж не так, если тебя отлучали от синагоги, тебя не просто отлучали от религиозной жизни, тебя отлучали от всего, тебя просто выкидывали за борт. Ты был обречен, тебе не давали помощи, тебя все сторонились, тебя сразу вот как бы, ну, на уровень отщепенцев там, вместе с мытарями, с грешниками, там, с блудниками, все, забудь, то есть ты вне общества, и не просто вне духовного общества, все, ты лишался всякой поддержки от людей. И родители, естественно, они этого боялись. Это было, естественно, бояться. Многие фарисеи веровали в Иисуса, но как бы тайно веровали, потому что боялись, что могут тоже отлучить от синагоги. И эти родители боялись. Но, как показывают дальше истории, этот слепой уже ничего не боялся. То есть он начинает с ними разговаривать. Вообще его разговор, это такой вот, Это как можно, это блестящий ответ, и как можно простым языком отвечать людям, которые были знатоками Писаний. Они начинают ему говорить, что, слушай, кто тебя исцелил? Он говорит, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 26 стих. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверз твои очи? Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Слепорожденный переходит уже на иронию. То есть он начинает просто над ними, не побоюсь этого слова, надсмехаться. Он говорит, вы, наверное, тоже хотите сделаться его учениками. Понятно, что они не хотели сделаться его учениками. И он это тоже понимал. Он начинает иронизировать. Они его в ответ укорили, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, этого же не знаем. Откуда он, этот человек? Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. То есть творить, не просто творить, сделать из ничего. Творить мог только Бог. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь? И выгнали его. То, что они его выгнали, это было показателем того, что они его отлучили. То есть все, ты вне нашего общения, иди отсюда. До свидания, то есть ученик. Но что делает Иисус? Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился Ему. Дальше идут слова Христа. Опять мы видим, что Иисус, как бы наблюдая, слыша, здесь написано, что Иисус, услышав, что выгнали Его вон, что Его отлучили, Он сам находит этого человека. То есть, когда человек страдает за истину, ну, не за свои глупости, да, страдает, а за истину страдает, то Иисус всегда будет рядом. То есть, хотя человеку может казаться, что его, ну, все, это крах, это конец. Но Иисус сам его находит, говорит, слушай, ты веруешь? Он говорит, верую. Он говорит, ну, я не знаю, в кого веровать. Он говорит, я тебе сейчас открываю, кто это? То есть, тот, кто сотворил тебе глаза, тот и является Сыном Божьим. И он поклонился ему и произнес словами, что он верует в него. То есть это последняя история, где Иисус явно говорит человеку, кто он такой. То есть тоже, чем интересна эта история, я думаю, что со временем, знаете, как вот, когда мы имеем отношение с каким-то человеком, то с человеком, ну, конечно, проще. Каждый человек, он шаблонный. У человека есть каждого свои, даже самые непредсказуемые люди, у человека есть свои шаблонные поведения, свой характер, и ты, ну, узнавая его, проходит время, ты уже, можно сказать, знаешь его наизусть. Особенно те люди, которые живут вместе. То есть там вообще уже, можно сказать, до молекулы практически люди понимают друг друга. С Богом сложнее, потому что Бога мы познаем верой, через слово Бог гораздо больше нашего познания, но со временем Иисус, отношения с Иисусом должны вырасти до такого уровня, опять-таки возрастая, узнавая Его, что ты будешь Его понимать. Ты будешь Его понимать, будешь понимать, что Ему нравится, что Ему не нравится. Просто вот, ну, духовно, интуитивно, если это можно так сказать. То есть ты просто это будешь разуметь. И вот я вижу, что есть люди, которые, ну, в данном случае эти люди, да, которым открылся, они ему нравились. То есть ему нравилось вот их отношение, ему нравилось, как они веровали. И вот для таких людей он приходил, и он сам являлся, и сам открывался. Последний сейчас прочту еще стих из Исаии 58:9 и буду заканчивать. Эта глава, тоже эта глава посвящена Богоисканию, 58 глава. Это глава о посте, об неугодном посте и об угодном посте, который угоден Богу. И в 9 стихе написано так, там после Бог говорит, что если ты будешь правильно поститься, не так, как ты себе вздумал, то есть ты думаешь, что если ты будешь голодать, и что-то будет происходить в твоей жизни, там будешь голодовку устраивать. Не совсем. То есть, если ты будешь правильно поститься, вот тебе обетование. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Воззопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Ну и дальше, там еще идет перечень. Но вот на двух словах. Вот я. То есть, если ты будешь поститься угодно, как Бог хочет, если ты будешь иметь такое сердце, которое Ему угодно, то тебе не надо будет долго молиться о чем-то. То есть ты только воззовешь, я скажу, вот я. Интересно, что практически все люди Божьи, ну, понятно, что есть молитвы разные, есть молитвы длительные, есть молитвы как поклонение, там, как общение с Богом. Но в основном, когда человек что-то просит конкретное, и это нужда не долгоиграющая какая-то, а конкретная нужда, когда ты должен получить ответ здесь и сейчас, то праведникам Бог говорил мгновенно, и тебе не надо просить очень долго. Несколько примеров. Ну, например, Христос и Лазарь. Христос, который подошел к могиле, он не ходил вокруг могилы 10 раз. Он не молился 20 минут вокруг могилы. Он просто воззвал, Лазарь вышел. Ну хорошо, Христос, мы скажем, Христос это Бог, у Него власть. Примеры попроще. Илья, который на горе кормил. То есть он сделал жертвенник, встал на колени, помолился, говорит, Господи, я все сделал по слову Твоему, как мы договаривались, теперь уже Ты делай. Никаких длительных молитв, никаких прыжков, в отличие, кстати, от пророка Ваала, которые прыгали, там целый день кололи себя, вводили выступления. Никакой религиозной такой, какой-то мистической практики. То есть все очень просто. Если есть отношения, то молитвы простые, молитвы понятны, и на молитвы идет ответ. Ответ не всегда положительный, понятное дело, но это ответ. Помним, когда у Павла была определенная скорбь, ну, некоторые склоняются к тому, что это была болезнь с глазами. Ну, я думаю, что это не болезнь с глазами, это... Он говорит, ангел сатаны меня преследует, не дает мне, постоянно удручает меня. Ну, я склоняюсь к тому, что это были постоянные гонения от иудеев. То есть, куда бы он ни приходил, его избивали, его били очень много. И Павел говорит, что за этим стоит ангел сатаны. То есть, Бог допустил, что есть определенное действие. И он говорит, что... Он молился Богу. Кстати, интересно то, что он молился 3 раза только. Раз помолился, ответа нету. Второй раз помолился, опять ответа нету. Третий раз помолился, ответ есть. Отрицательный ответ, но тоже ответ. То есть вот когда отношения с Богом правильные, когда ты ходишь в истине, ты входишь по Слову Божьему, твои молитвы, они будут очень конкретные. И ответы на них тоже будут очень конкретны. И то 3 молитвы Павла, это, наверное, еще очень, очень много, наверное. То есть, если у Бога, если у тебя нормальное состояние, возможно, молиться нужно будет короче, если ты правильно молишься. То есть, вот я думаю, что к этому Бог нас побуждает в процессе вот, взаимоотношений с Ним. То есть молитвы конкретные, общение конкретное, молитвы не пустые, когда ты говоришь, сам не знаешь, что несешь, просто набор слов. Говоришь по существу Богу, ты знаешь Его сердце, ну, Он, естественно, знает твое сердце. И вы как бы с Ним в унисон говорите, и Он тебе отвечает. И Он отвечает тебе ясно. И даже когда ты будешь что-то говорить не то в молитве, ты это будешь интуитивно внутренне понимать. Дух Святой тебе будет это подсказывать. Просто ты будешь понимать, что все, заканчивай. Это уже это не туда ты пошел. Пусть нас Бог благословит, мы сейчас будем молиться, да, о том, чтобы быть этими людьми. Быть этими людьми, которые которым Иисус сам приходит и говорит: «Вот я». Давайте встанем для молитвы.